Душа без Бога счастья не имеет, тоскует, плачет, мечется, болит. И в мире нет целебного Елеза, который эту душу исцелит. В молитвенном доме были приветливо распахнуты двери. Люди радостно здоровались друг с другом и рассаживались на длинные скамейки. Много было семейных молодых пар с детьми, молодежи и взрослых людей разного возраста. Звучала мелодия христианского гимна. Геннадия трудно было узнать. На нем была не только новая одежда, но и новое выражение на его лице. Он всем улыбался, стараясь скрыть свое внутреннее волнение. Руслан и Нина, которая держала Зерочку за руку, чувствовали себя немного скованно в незнакомой обстановке. Геннадий имел хоть какое-то представление о молитвенном доме. Они же никогда и нигде ничего подобного не видели и не слышали. Молодой мужчина предложил им занять места в третьем ряду, сказав при этом, что здесь им будет все хорошо видно и слышно. Началось служение. Геннадий с большим вниманием слушал каждое слово проповедника. Ему очень хотелось понять, как Господь может помочь ему, как он может простить такого грешника. Проповедник говорил о том, что человек, какой бы сильный он ни был, никогда не сможет сам изменить себя так, чтобы избавиться от своих грязных пороков и вредных привычек, и что только Господь может помочь, если человек сам захочет этого. Он говорил о пролитой на Голгофском кресте святой крови, о любви Спасителя к людям, о милости Отца Небесного и о том, что каждый человек должен будет ответить за все свои дела, которые он делал, живя на земле. Геннадий слушал, и ему казалось, что все это говорится специально для него. Горячей волной разлилось по его грешному телу сильное волнение, в висках застучало. Проповедник со слезами призывал людей не жить беспечной жизнью и задуматься о вечности. Он еще продолжал говорить, как вдруг Нина встала со своего места, вышла вперед и стала на колени. Кто подсказал ей это? Ведь она никогда не была в церкви, никогда не общалась с верующими и не знала, что такое покаяние. Наступила полная тишина. Проповедник прервал свою проповедь. К Нине подошел пастор, стал на колени рядом с ней и положил свою руку на ее плечо, чтобы поддержать ее. Дрожащим от волнения голосом Нина первый раз в своей жизни начала молиться. «Господи, прости меня! Ты знаешь, что я никогда не молилась в своей жизни и вообще никогда о Тебе не думала. Я совсем ничего не знаю о Тебе, но я верю, что Ты есть и что Ты умер за меня, грешницу. И этого мне уже достаточно, чтобы полностью довериться Тебе, Господь. Я так устала. Помоги мне, не оставь меня. Я потеряла своих родителей, когда была совсем маленькой. Прошу Тебя, стань мне отцом, матерью и всем на этом свете. Посети наш дом. Пошли нам радость в Тебе и надежду на Тебя. Прости меня, Иисус. Я верю, что Ты любишь меня, и с этого дня будешь со мной везде и всегда. Научи меня молиться, прощать, быть терпеливой и говорить с тобой. Я отдаю тебе свое сердце и всю себя». Нина не замечала своих слез. Она не видела и не слышала ничего. Только образ Иисуса Христа, о котором она впервые сегодня услышала, был перед ее мысленным взором. С чувством легкости и со слезами радости она опять села на свое место. Геннадий с восхищением смотрел на нее. Руслан наклонился и закрыл лицо руками, скрывая слезы. Он понимал, что сейчас произошло что-то очень важное, и их жизнь должна измениться. Но как ему избавиться от своей страшной зависимости, которая измучила и его, и Нину? Неужели и правда этот Иисус, о котором всегда с пренебрежением говорили его родители, может помочь? И кто он вообще такой, что имеет такое влияние на людей? Зачем Нина выходила туда? И если так надо, то почему Генка сидит, как вкопанный? И где его смелость и решительность, которая была у него два последних дня? Занятый своими мыслями, Руслан совсем не слушал другую проповедь. Он посмотрел на Нину. Она была спокойной и очень внимательно слушала каждое слово. Зерочка тихо сидела рядом, прижимаясь к матери. Открывши дверь всем людям без изъятия, престолу вечной милости своей, в небесные отцовские объятия Бог ждет своих заблудших сыновей. Ничто другое и никто другой. Больной душе молиться Богу надо, в котором мир и радость, и покой. После служения к ним стали подходить люди и поздравлять Нину, желая ей Божьего водительства и поддержки. Некоторые узнали Геннадия и говорили, что очень рады видеть его, и что здесь, в этой церкви, многие годы звучали молитвы его матери о нем. К ним подошел пастор и радостно пожал всем руки. Геннадий сказал, что ему очень нужно с ним поговорить. Пастор пригласил его в братскую комнату. Геннадий попросил Руслана и Нину присутствовать при этом разговоре. Он рассказал пастору о своей жизни и о том, что допился до того, что вынес из своего дома все, что можно, а два дня назад проиграл Руслану в карты мамину Библию, которую ни разу после маминой смерти так и не открыл. Рассказал, как Руслан хотел ее продать, но увидел среди пожелтевших страниц мамино письмо, и это остановило его. Также сказал, что очень надеется, что Господь ему поможет. Но никак не может понять, как его такого грешника можно простить. Потом он положил перед пастором письмо своей матери. Строчки, полные любви и заботы о своем непутевом сыне, наполнили глаза старого служителя слезами. Он вытер слезы и сказал: «Выслушайте меня, молодые люди. В Библии написано, что все согрешили и лишены славы Божьей. Человек сам по своей природе уже грешник, но Бог не может позволить грешному человеку находиться с ним рядом. Это противоречит его святой природе, а значит, участь всех людей после земной жизни в аду. Но Отец наш Небесный милостив к своему творению. Он послал Сына Своего, Иисуса Христа, чтобы Он принял грехи человека на Себя Это вам сейчас очень трудно понять. Но те, кто откликнется на Божий призыв и верой примет Христа в свое сердце, спасут свои души от вечной гибели. Начните читать Библию, походите на уроки по ее изучению, которые есть при нашей церкви, и вы многое поймете сами. Твоя мама, Гена, была настоящей христианкой, и она сейчас у Господа. Задумайся о своей жизни. Сам Господь останавливает тебя и твоих друзей. Вы молодые, и сколько труда есть для вас на ниве Божьей. Сколько людей погибает в пьянке, наркотиках, разврате и других грехах. Кто, как не бывшие наркоманы и алкоголики, смогут их понять, поднять из грязной ямы зла и привести к Иисусу? Он ждет вас. Не опоздайте. Вечером у нас молодежное служение в 5 часов. Вы можете пойти пообедать, отдохнуть немного и опять прийти послушать Слово Божье. Я очень хочу, чтобы вы пришли. Но даже если вы не придете сюда больше, запомните, где бы вы ни были, что бы с вами ни случилось, Иисус любит вас и ждет. До свидания, молодые люди. Ну а ты, Ниночка, возьми расписание богослужений и других церковных мероприятий. У нас каждый день расписан. Приходи со своей прелестной доченькой и оставь мне, пожалуйста, твой адрес и номер телефона. Пусть Господь укрепит тебя в вере и даст мужество. Нина, Руслан и пастор направились к двери. Геннадий остался сидеть. Его взгляд был устремлен куда-то вдаль, и казалось, что он ничего не видит и не слышит. «Гена», — обратился к нему пастор, — «ты хочешь, чтобы мы еще поговорили?» «Нет», — сказал Геннадий, — «я не хочу говорить и не хочу обедать. Я хочу помолиться». Его голос зазвенел от волнения. Он встал на колени. Рядом с ним стали на колени пастор и Нина. Руслан остался у двери. Геннадий начал свою первую молитву к Богу. Молитву искреннего покаяния. «Господи, прости меня грешного. Я так долго шел к Тебе. Я так долго отвергал Тебя и смеялся над своей мамой и другими верующими. Ты знаешь, в каком болоте я погряз. Спаси меня, прости меня. Уничтожь во мне все, что мешает мне быть таким, каким Ты хочешь меня видеть. Иисус, я принимаю Тебя в свое раскаянное сердце. Оно открыто для Тебя. И я верю в Твою священную жертву ради меня. Научи меня всему. Я хочу начать новую жизнь с Тобой. Веди меня сам. Я полностью доверяю Тебе. Дай мне нуждаться в Тебе, как в воздухе. Прости меня. Ты мир потерял, сгустилась тьма, но тьму и ненастье Христос превозмог. Для страждущих счастье усмотрит сам Бог, усмотрит сам Бог. Чистые слезы раскаяния обильно текли по щекам Геннадия, очищая его новое сердце. Пастор поздравил его и обнял как сына и брата. Нина искренне радовалась и за Геннадия, и за себя. Надежды сияли ее глаза, а слезы радости украшали ее и без того красивое лицо. Вдруг за ее спиной раздался голос Руслана. И я тоже хочу помолиться, но я не знаю, что мне сказать Богу. Опять все стали на колени. Руслан из-за сильных рыданий не мог ничего сказать, только одно слово рвалось из его груди. «Прости! Прости! Прости!» Давно пожилой пастор не видел в своей церкви такого покаяния грешников. Радовалось небо, пели ангелы, и новые имена спасенных детей Божьих были записаны в книгу жизни. Иисус, сокровище святое, может ли душа Тебя ищу я.